Игроки в загробный покер. Когда Гордон Бёрн ударил ребенка, рядом находилась только леди Пустое Семя. Она стояла, раскрыв рот, и смотрела, как охотник кидается на мальчишку и сбивает на пол. Леди куда сильнее интересовал рисунок на стене. Она видела, как отчаянно, без надежды бьются угольные дети, но сердце не испытывало и тени надежды. Этот раунд неизбежно выигрывало зло. Вот тень, будто списанная с душекрада, перехватывает копье. Ломает его, и обломками древка перерубает еще одну мальчишечью шею. Тени сбиваются в кучу. Копья торчат, как растопыренные пальцы, но тварь уже не боится их. Она смакует момент. Гордон Бёрн придавил коленом мальчишку. Кулак охотника изготовился проломить детский череп. И тут опомнилась леди Пустое Семя. Она развернулась и с жесткостью, поразившей ее саму, впечатала носок туфли в затылок Гордона. Никогда прежде они не дрались. Что толку? Убить друг друга призраки не в состоянии. Травм после смерти нет, а добрая оплеуха не вызывает ровно никакой боли. Толчком, взрывом обоих расшвыряло по углам комнаты. С верхнего этажа вывалился и распластался на полу слуга тварей, Винни. Мальчишка еще дышал. Леди Пустое Семя, оскалив зубы, смотрела, как поднимается ее противник. Гордон не скрывал шока. «Ты что творишь, су...» «Предупреждаю вас!» — рявкнула сухопарая леди. «Одно бранное слово, и я выцарапаю вам глаза!» «Я забью его до смерти!» — охотник пытался договориться. «Он же не из ваших!» Вопрос неожиданно остро задел забытые струны. Она даже не помнила, когда в последний раз переживала по поводу детей. «Перестаньте!» — отмахнулась она. «Оставьте мальчишку в покое!» Но Гордон Бёрн был очень наблюдателен. «Это же вы!» — припомнил он. «Ваше имя — Пустое Семя, на вас прервался рот! Подонок!» Призраки не умеют краснеть, иначе леди залилась бы самой вишневой краской. Винни валялся и стонал. Люк пытался отползти. Гордон шагнул в его сторону и без размаха двинул по лицу. «Троните еще раз!» — повторила леди Пустое Семя самую бесполезную из всех угроз. Но мальчик и не думал прятаться за ее спину. Спичка оставила в воздухе сияющую параболу. Керосиновая лужа полыхнула прямо под ногами охотника. Тот наклонил голову и оценил ловушку. «Фандерглот!» — завопила леди. «Лорд Холсток!» Призраки толпились у коридоров в холл. Огонь разделил их тень и вопросы. Гордон Бёрн стоял по ту сторону пламени и не собирался сдаваться. Лорд Холсток вышел к нему. По его лицу читалось, что он не знает верных слов, а остальных боится, как отравленных кинжалов. Неосторожное движение, и сам булькаешь желтой пеной и чувствуешь, как твои кости завязываются мягкими узлами. Винни сражался с пожаром. Мальчишка соскреб себя с пола и исчез в соседней комнате. «Объяснитесь!» — холодно потребовал Гарольд Холсток. —